21 апреля. Урусвати, по имени своему, ближе всего к работе по изысканию новых миров, там поистине безграничность возможностей. И не надо омываться слезами, когда все идет хорошо. Не забывай кошачий концерт. Почему эти дни все, что я слышу, лишено яркости? Тембр голосов почти неуловим. Тянутся вонючие нити к вам. Временно направлено много стрел. Они как бы обесцвечивают пространство. Личное состояние уже в контакте. Они мешают не больше, нежели холодные капли на спину. Ну и это ко благу, ибо опыт должен преодолеть разные условия. Скоро и птицы, и кошки не окажут влияния. Поверь, что неразумное ускорение может вызвать мозговой удар. Тому радуюсь и желаем вам пользоваться воздухом и покоем. Лучше день пропустить. При утомлении не вслушиваться? Советую ложиться раньше. Не записывай вечером беседы и спеши лечь. Лучше раньше ложиться. Также лучше не формировать опыт. Нужно ли мне вслушиваться и днем? Очень недолго. Все идет курьерским путем.